без цепей по галереям? — Очень хочу, сэр. — Что бы ты отдал за это? — Но у меня ничего нет. — А если было, что бы ты отдал? — Все. — Все это слишком много, сэр. Ответ безумца. — Ха, вот он и попался, Вагнер. Больной ведет себя прилично. Слушается? Бывает и хуже. Что ж, посмотрим. Даю ему еще месяц. Если будет молодцом, кандалы снимем. Велите постелить ему свежей соломы. Что за страшная вонь? Моя собака и то побрезговала бы сюда войти. Наверное, мне суждено умереть здесь, Адам. Многие поначалу так думают, а потом? Те, кто не умирают, живут. А как ты живешь? Я никому не враг, и этого достаточно. Я прячусь в свои мысли. В них я отправляюсь путешествовать, куда захочу, разговариваю с кем захочу. Я слышал, как пела женщина вчера или прошлым вечером, не знаю, когда именно. Их приводят на ночь санитары. Они для ублажения санитаров. А сумасшедшие женщины тут есть? Их держат отдельно, под замком. Иногда их можно увидеть или услышать. Адам, сколько ты уже здесь сидишь? 360 дней, 359 ночей. Дайер? Сэр, я хочу ударить тебя по голове. Прошу вас не делать этого. Почему ты просишь? Когда меня бьют по голове, мне очень больно. Ну-ну, не бывает лечения без неудобств. Пожалуйста, не делайте этого. Думаю, ты не желаешь поправиться. Желаю. А я думаю, нет. Желаю, сэр. Тогда я ударю тебя по голове. Я всегда делаю то, что нахожу нужным. Не так ли, Вагнер? Именно так, сэр. Глава 4. День всех святых 1768 года. С Джеймса Дайера снимают оковы. Хотя теперь ему разрешено гулять по галереям, он остается в своей клетушке, пока Адам не выводит его на свет Божий и не представляет обществу. Кромвель, Перикл, полдюжины ветхозаветных пророков, ведущих торг с продавцом пива, а также мальчиком, принесшим ведро устриц и креветок, и девочкой с корзиной апельсинов. Здесь и санитар О'Коннор. Вспомнив Джеймса, он тычет ему в грудь концом своей палки, отчего Джеймс летит кувырком, в ту же минуту, впрочем, утрачивая для О'Коннора всякий интерес. На ступеньках полоумный методист, безмолвно молясь, отгоняет раи дьявольских пчел. Другие обитатели больницы сидят, лежат или стоят в отрепьях, в шутовских нарядах, в одеялах. Ковыряют свои язвы, раскачиваются на пятках, стонут, пускают слюни и плачут. В ногах у методиста лысый портной пришивает один несуществующий кусок материи к другому. Шум отзывается эхом, точно в соборе расположился бестиарий. Джеймс показывает куда-то сквозь решетку, отделяющую мужчин от женщин. Что это такое? Это называется гроб, чтобы наказывать буйных. Они подходят к решетке. На той стороне, на двух маленьких железных колесиках, стоит узкий ящик от 5 до 6 футов высотой. Вверху ящика сделано отверстие 6 дюймов в диаметре. В нем Джеймс видит бледный овал женского лица. Это дот-флайер, объясняет Адам и, обращаясь к женщине, говорит: «Добрый тебе день, Дот!» «Как она, должно быть, страдает!» — произносит Джеймс. Она уже привыкла.